Таким оставался я почти до 9 лет, когда меня отдали в ближайшую от нашей квартиры школу. Глава 7. Эколь, Шуле, школа для девиц госпожи Соколовой. Во 2-м этаже, по 3-й лестнице, номер квартиры 21. Вот всем знакомая вывеска, прибиваемая к стенам больших и малых домов, являющаяся по преимуществу на многолюдных улицах, на бойком месте.